2. Кроме варнеровой лавки, хлопкоочистительной машины, мельницы с крупорушкой для кузни, настоящему ковалю в аренду отданной, кроме школы, церкви, до 3-4 десятков хибар, разбросанных в пределах слышимости школьного колокольчика и церковного колокола, в селении имелась общественная конюшня с каретной и выгоном, да примыкающий к нему тенистый, хотя и вытоптанный двор, посреди которого вольготно расположилось несуразное, наполовину бревенчатое, наполовину дощатое строение, местами двухэтажное, некрашенное. Оно звалось гостиницей «Миссис Литтлджон», и в соответствии с вывеской, приколоченной к одному из деревьев у входа почерневшей от непогоды дощечкой со словами «Ночлег эн пансион», давала пищу и приют заезжим скупщикам скота и комивояжерам. Гостиницу опоясывала длинная веранда, где у стены в ряд вытянулись стулья. В тот вечер после ужина, оставив бричку и лошадей на конюшне, Рэтлиф сидел на веранде в компании 5-6 мужчин, собравшихся из ближних домов. Они бы там собрались и в любой другой вечер, но нынче набежали, не дожидаясь, пока окончательно закатится солнце, сидели, то и дело поглядывая на чернеющий вход в лавку Варнера, подобно тому, как народ сходится умиротворенно полюбопытствовать на холодеющий пепел после линчевания или на приставленную к стене лестницу и распахнутое окно после побега чьей-нибудь жены или дочки. А все потому, что в лавке, хозяин которой способен еще самостоятельно переставлять ноги и настолько еще в здравом уме, чтобы, считая деньги, себя не обсчитывать, завелся наемный белый приказчик. Случай столь же неслыханный, как если бы на кухне у кого-нибудь из них завелась белая наемная кухарка. «Ну, — один говорит, — насчет того, которого Варнер нанял, ничего не знаю, но уж семейка... Когда у тебя в роду есть такой бешеный, чтобы то и дело у людей сараи поджигать, тут...» «Да уж», — сказал Рэтлиф, — «старина Эбба по натуре-то не сволочь, просто озлился». Какое-то время помолчали. Они разместились по всей веранде, кто сидя, кто на корточках, невидимые друг другу. Уже почти совсем стемнело, только бледный зеленоватый отсвет на северо-западе небосклона напоминал об ушедшем солнце. Попискивал козадой, помигивали светляки, кружась между деревьев и над дорогой. «Как озлился?» — чуть погодя спросил все тот же голос. «Так дело-то не хитрое». Любезный и понятливый Рэтлиф был, как всегда, наготове. Эта история еще во время войны началась. Он тогда сидел себе, никого не трогал, не помогал никому, но и вредить ни тем, ни другим не лез. Барыш да лошади... А лошадей к политике никаким боком не пристегнешь. Как вдруг один является, у которого и лошадей-то отродясь не водилось, и ни с того ни с сего бабах ему в пятку. Ну, он и озлился. А потом еще та история с тещей полковника Сарториса, Розой Миллард, с которой Эбб вошел в долю по части лошадей и мулов. Чинно, благородно. У него и в мыслях такого не было, чтобы чем-нибудь насолить своим северянам, хоть южанам. Одни лошади на уме да барыш. Пока старая миссис Миллард не сунулась тому малому под пулю. Он называл себя майором Грамби. А после полковников сын Боярда с дядей Баком Макаслином и с каким-то еще черномазом изловили Эбба в лесу и пошло-поехало. Привязали его к дереву или куда там они его привязали. И всыпали почем зря, хорошо как не двойной уздечкой, а кое-кто даже каленый шомпол поминает, но это по слухам. Словом, пришлось Эбу с Арторисами расплеваться. И, говорят, изрядно он по лесам поскитался, пока полковник Сарторис постройкой своей железной дороги вплотную не занялся, так что можно было, значит, без опаски на свет Божий вылезти. Ну, тут он еще больше озлился». Однако, по крайности, надежда у него еще оставалась, кой-какая. Лошадки, мол, барыш, что да сё. А тут он возьми, да и напарись на Пэта Стампера. А Пэт его от барышничества в раз отвадил. Тут уж он и вовсе остервенел. «Говоришь, он с Пэтом Стампером схлестнулся, да еще и уздечку сохранил?» — «Дома на стенку повесить?» — изумился его собеседник. Дело в том, что Стампера здесь знал каждый. Хоть и был он в ту пору еще жив, а уже успел стать легендой, и не только в тех краях, но по всем северным округам штата Миссисипи и в западном Теннесси. Большой, плечистый человек, с брюшком и в дорогой широкополой стетсоновской шляпе, надвинутой на глаза, цветом напоминавшей новенькое лезвие топора, он разъезжал из округа в округ в фургоне, груженном всем необходимым для кочевой жизни. Лошади для него были тем же, что для шулера карты, и сама победа над достойным противником радовала его не меньше, чем полученный барыш. А помогал ему конюх-негр, артист Божьей милостью, скульптор, да и только. Любой кусок конины, пока в нем еще жизнь теплится, он мог взять, укрыться с ним от посторонних глаз в пустом сарае или конюшне, были бы только четыре стены, и как фокусник выйти оттуда с таким зверьем, что и мамка-кобыла не узнала бы, куда там прежнему владельцу». Причем эта парочка, Стампер со своим негром, дошла до такого нечеловеческого согласия, что простым смертным и тягаться бесполезно. Единое целое, о четырех руках и двадцати пальцах, а мозг общий и разом в двух местах пребывает. «Скажешь тоже уздечку», — отозвался Рэтлиф. «Поквитались вчистую, потому что если кого и обдурил Стампер, так разве только жену Сноупса». И то она этого так и не признала. Поплатилась-то она только тем, что самой пришлось в Джефферсон ехать, чтобы заполучить в конце концов сепаратор, а ей, может, и с самого начала было ясно, что рано или поздно этим кончится. Вовсе не Эб купил клячу у Пэта Стампера и продал ему две. Это все миссис Сноупс. Эб у них с Пэтом был просто вроде посредника. Опять какое-то время помолчали. Потом все тот же голос. «А откуда ты все это знаешь? Не иначе, как сам там был». «Был», — ответил Рэтлиф. «Ездил с ним вместе в тот день за сепаратором. Жили мы примерно в миле друг от друга. Эба с моим папашей в ту пору оба состояли в арендаторах у старого Энса Холланда, так что я все время с Эбом вместе у него на конюшне околачивался. Я ведь насчет лошадок был вроде него, тоже как ненормальный». А он тогда еще не остервенел. В то время он жил со своей первой женой, той, что вывез из Джефферсона. А потом в один прекрасный день ее папаша подогнал фургон, погрузил ее туда вместе с мебелью и сказал Эбу: «Смотри, мол, явишься еще по эту сторону у Уатливского моста. Пристрелю, так и знай». Детей у них не было, а мне 8-й год шел, и я бывало, что не утро зайду к нему, да на целый день и застряну. Сижу себе с ним рядышком на заборе ихнего участка, а соседи то и дело подойдут, глянут сквозь ограду, что он за клячу опять выменил на моток хозяйской колючей проволоки или на какую-нибудь ломаную барану. А Эба, знай, врет им. И врет ведь как раз в меру насчет того, который ей год и много ли за нее отдал. По части лошадей он был как ненормальный, сам это признавал». Но вовсе не в том смысле ненормальный, как на него тогда жена кричала. То есть в тот день, когда мы притащили кобылу Бизли Кэмпа, запустили ее в загончик и к дому подались. Эб еще башмаки снял на крылечке, чтоб ноги, значит, охолонули перед обедом. А миссис Сноупс стоит в дверях и сковородкой размахивает. А Эб ей: «Ну, Винни, полно, Винни. Ну, ты же знаешь, я ведь всегда был насчет хороших лошадей как ненормальный. И чего орать попусту? Благодари лучше Господа, что он, когда мне дал на лошадей глаз заведущий, наделил меня к нему и нюхом кое-каким по этой части, да и здравым суждением. Потому что дело-то не в кобыле, и не в том дело, что его обжулили. Вовсе его никто не обжулил, потому что за лошадь Эб отдал Кэмпу ломаный пропашник, да отслужившую свою энсову мельницу для сорга. Тут даже у жены возражений не было». Поменялся он себе не в убыток. Все ж таки какая-никакая лошадь, мало что на ногах стоит, еще и от Кэмпова двора до ихнего загона своим ходом доковыляла. Потому как сама миссис Сноупс ему тогда сказала, ну, когда сковородка еще замахивалась, мол, шибко-то его на лошадях никому не облапошить, по той простой причине, что отродясь не водилось у него ничего стоящего, что можно было бы всучить кому-нибудь в обмен даже на ледащего одра. И не в том дело, что Эб забросил плуг на дальней деляне, от глаз жены подальше, сел в повозку и укатил окольными путями, с пропашником, с этим, да, с мельницей, пока миссис Сноупс была в полной уверенности, что муж в поте лица пашет. Похоже, она уже знала то, чего ни я, ни Эб еще не знали, что кобыла эта попала к Бизли Кэмпу от Пэта Стампера, и что, едва коснувшись ее, Эба подцепил теперь Стамперову хворобу. Может, она и права была. Может, и впрямь Эб сам себя считал Пэтом Стампером Халландовских полей, а то и всего четвертого участка. Хоть и знал он, что Стампер даже в ответ на этакую дерзость вряд ли к его забору припожалует мериться силами. А что, если на то пошло, так, между прочим, пока он там сидел на крылечке, прохлаждая ноги, а на кухне шипела и постреливала грудинка, и мы только и ждали, как бы нам ее быстренько умять, чтобы поскорее выйти обратно к загону и на забор усесться, покуда все, кому не лень полюбопытствовать, подходят, какую он там опять дохлятину завел. Если на то пошло, так у Эба в ту пору не только здравого суждения по части барышничества было не меньше, чем у Пэта Стампера, но и самих лошадей за все те годы перебывало не меньше, чем у самого старика Энса. И если уж на то пошло, так пока мы там посиживали, а мы только и подвигались, когда тень от нас уползала, и брошенный плуг торчал в борозде на дальнем поле, а миссис Сноупс, все это видя из кухонного окошка, себе под нос ворчала: «Барышник, тоже мне, сидит там, врет да похваляется перед кучкой никчемных олухов, аж глаза закатил. А у самого за место хлопка и кукурузы на поле один бурьян да мышиный горошек, страшно туда и обед носить. Змей, поди, так и ползают». Так вот, между прочим, Эб бывало глянет на свое приобретение, ну, которое выменил только что либо на почтовый ящик, либо на остатки семенного зерна, глянет бывало, да и говорит сам себе: «А что? Это ж не просто лошадь, это ж почин. Табунок у меня наклевывается. Бог ты мой, чудо какой табунок». Дело было в судьбе. Словно сам Бог надумал купить лошадь на те деньги, что у жены Снопса были отложены на сепаратор. Правда, тут надо признать, когда Господь выбрал Эба своим торговым агентом, уж он в выборе не ошибся. У того так руки и чесались проворить богоугодное дельце. Утром, перед тем, как к нам выехать, у Эба даже в мыслях не было запрягать кобылу Бизли Кэмпа, потому что он понимал, вряд ли она за один день осилит все 28 миль до Джефферсона и обратно. Он собирался пойти в загон старого Энса и призанять у него мула в пару к своему. И он так бы и сделал, как бы не миссис Сноупс. Она его ела поедом. Дескать, еще не хватало, чтобы такие мощи попусту во дворе красовались. Пускай в город плетутся, а там, глядишь, может, удастся сбыть эту дохлятину. Ну, хоть хозяину платной конюшни, чтобы к воротам приколотил за место вывески. Так что это была вроде как самой миссис Сноупс идея спровадить лошадь Бизли Кэмпа в город. Ну, вот мы ее и впрягли. Когда я, значит, утром у них появился, впрягли эту самую кобылу в фургон с мулом на пару. Перед тем мы 2-3 дня корм в нее чуть не силком впихивали, чтобы по дороге не окочурилась. И вид у нее, пожалуй, стал поглаже против прежнего. Но все-таки выглядела она не ахти. Однако Эбба рассудил, что это из-за мула, что если бы видно было только лошадь или только мула, все бы ничего, справная тягла. А вот поставишь ее с другой, какой четвероногой тварью, и смотреть тошно. Эх, кабы можно было, говорит, мула под фургон определить, чтоб тянуть-тянул, а на глаза не совался, а лошадь пустить впереди одну, для виду. Ну, Эб ведь тогда еще не озлился. Но уж все, что могли, мы сделали. Эба подумал, было ей сольце в зерно от души сыпануть, чтобы она воды напилась поболее, ребра хотя бы не так торчали. Да только знали мы, что тогда она и до Джефферсона не доковыляет, не то что назад домой. К тому же останавливаться пришлось бы у каждого ручья и колоды, чтобы сызново ее подкачивать. Так что все, что могли, мы сделали. А могли мы только уповать на лучшее. Эб зашел в дом и появился в своем пасторском сюртуке, доставшемся ему еще от старой мисс Миллард, полковника Сарториса Сюртукта. Эб его до сих пор донашивает, вот уже лет 30. Увязал в тряпицу те $24.68 кровных денежек, скопленных женой за 4 года, и мы поехали. Насчет того, чтобы барышничать, мы думать не думали. Насчет той кобылы верно подумывали. Не придется ли нам ее вечером домой в фургоне везти, а Эбу самому в постромке на пару с мулом впрягаться? Ну так вот, вывел Эб упряжку из загона и по дороге пустил этак бережно, потихоньку, полегоньку. Как только ежели какой подъем, на котором текучая водица не удержится, мы тут же скок с повозки и рядом идем. И таким манером думали до самого Джефферсона дотянуть». День был погожий, жара, середина июля как-никак. А мы уже чуть не до Уитлевской лавки доплелись. Миля оставалась. Причем Кэмпова кобыла все так же. Наполовину сама идет, наполовину едет. На дышле повиснув, а лицо у Эба все мрачнее и мрачнее становится с каждым разом. Как лошадь ногами за дорогу цеплять начинает. И тут ни с того ни с сего глядим, кобыла вся в мыле. Голову задрала, ровно как ей раскаленную кочергу под нос сунули, и влегла в постромке. В первый раз, можно сказать, и дернула с тех пор, как Эб мула под хомут подставил и кнутом для разгона шевельнул, еще когда мы были дома. И тут уж мы покатили под горочку, да, к Уайтлевской лавке. Глаза у кэмповой кобылы побелели, точь-в-точь костяные грибки для штопки. Крутит ими, хвостом машет, гривой трясет, только что дым из ушей не валит. Что мне провалиться? Такой конь-огонь вдруг из нее образовался. Куда что девалось? Вроде даже ребра торчать стали поскромней. А Эба, который только что собирался окольной дорогой проехать, чтобы у лавки не показываться, на козлах приосанился, будто у себя дома на заборе, где ему никакой пэт-стампер не страшен. И давай Хью Митчеллу и всем остальным, кто на галерее сидел, заливать, будто лошадь эта из Кентукки. Хью Митчелл даже не улыбнулся. «Да уж, — говорит, — и то думаю, куда это она запропастилась? А вот, оказывается, в чем дело. Все же Кентукки не ближний свет. 5 лет назад Герман Шорт сторговал ее у Пата Стампера за мула и таратайку, а Бизли Кэмп отдал за нее прошлым летом $8». «А ты сколько Бизли Кэмпу заплатил? 50 центов?» Тут все и решилось. Не в том дело, что Эб так уж потратился на эту кобылу, потому что отдал-то он, можно сказать, только остов пропашника, ведь мельница для Сорго, во-первых, уже свое отслужила, а во-вторых, она была все равно не его. Германов мул с тарантайкой тут тоже ни при чем. Дело в тех $8 Бизли Кэмпа. Но не потому, что Эба позавидовал Герману. Все-таки Герман отдал за них мула и таратайку. Кроме того, те $8 никуда за границу округа не ушли. Так что на самом-то деле совсем не важно, у кого они в кармане, у Бизли или у Германа. Тут главное, что приходит какой-то чужак, какой-то пэт-стампер и «Здрасте, пожалуйста, йокнапотовские кровные доллары по рукам пошли». Когда меняешь лошадь на лошадь, это одно дело. Тут крутись, как умеешь, и сам черт тебе в помощь. Но когда из рук в руки переходят наличные деньги, это совсем другой коленкор. А когда приходит чужак, и тут же доллары начинают прыгать из кармана в карман, это все равно, как если к тебе в дом вломился грабитель, и давай расшвыривать вещи, пусть даже он и не возьмет ничего. От этакого еще вдвойне озвереешь». Так что речь шла не о том, чтобы просто сбыть эту кобылу обратно Пэту Стамперу. Главное тут было как-нибудь исхитриться и выудить у него обратно Кэмповы $8. Это я имел в виду, когда насчет судьбы говорил, что сама судьба заставила Пэта Стампера сделать привал под Джефферсоном, как раз у той дороги, по которой мы ехали в тот день, когда отправились за сепаратором для жены Эба Сноупса. У самой дороги расположиться со своим кудесником-негром и в аккурат в тот день, когда Эб ехал в город, и в кармане у него было $24.68, а на руках поруганная честь науки и искусства йокнопотовского барышничества, вопиющая к отомщению. Не помню в точности, когда и как мы обнаружили, что Пэт в Джефферсоне. Может, около Уайтлифской лавки. А может, Эб в его тогдашнем расположении духа не только естественно и неминуемо должен был встретиться со Стампером, но сама судьба и провидение Господне устроили ему эту встречу, иначе бы и до Джефферсона не добрался. Ну, словом сказать, едем дальше. Всякий раз, как дорога на холм, вылезаем, чтобы этим $8 Бизли Кэмпа тянуть было полегче. Рядом идем, а лошадь ничего, влегает в хомут со всей мочи, хоть правда тянет-то все больше мул. Причем Эб шагает по свою сторону фургона, и на чем свет стоит, поносит Пэта Стампера и Германа Шорта, и Бизли Кэмпа, и Хью Митчелла. А когда дорога вниз, Эб фургон жердины притормаживает, чтоб хомутом кобыле уши не пооборвало, а заодно и всю шкурку наизнанку, как чулок, не вывернуло. И по-прежнему бронит Пэта Стампера, и Германа, и Бизли, и Митчелла, и так до тех пор, пока не добрались до моста на третьей миле. Тут Эб с дороги поворотил в кусты, выпряг мула, взнуздал его вожой, чтобы не верхом ехать, и говорит: «Вот тебе, мол, $4, езжай в город, привези на 10 центов селитры, на 5 дегтя и еще крючок рыболовный, 10-й номер, и быстро назад». Так что до города мы добрались только под вечер. Поехали сперва к Стамперову лагерю, сходу в него влетели, лошадь теперь на хомут наваливалась, будь здоров как, глаз бешеный, чуть не как у самого Эба, пасть в пене, где Эб ей десны селитрой натер, на груди парочка царапин, вроде как от колючей проволоки, замазанных, как положено, дегтем. Да еще ей Эба под кожу рыболовный крючок воткнул, в том месте, где вожжа, когда ее чуть приотпустишь, как раз слегка за этот крючок цепляет, а Стамперов черномазый уже тут как тут. Подбегает, хватит за недоузок, пока наша гнедая, не дай бог, не своротила палатку, где почивал сам Пэт. А тут уже и Пэт собственной персоной выполз. Кремовый Стетсон на один глаз сдвинул, другим из-под шляпы посверкивает. «А уж глаз, прям что твой новый плужный лемех!» И цвет тот же, и столько же в нем тепла. Пэт вылез и стоит, большие пальцы за ремень засунув. «Ишь, — говорит, — какая у вас резвая лошадка!» «Уж так резвая!» — Эб в ответ. «Не знаю, куда, к черту от нее избавиться. Была не была, думаю, может, вы меня выручите. Дадите что-нибудь взамен, чтобы до дому доехать, не свернув шею себе и мальцу». Потому как такой ход был единственно верным — с места в карьер объявить, дескать, сам не рад, но меняться вынужден, а не крутить вокруг да около в ожидании, пока Пэт сам предложит сделку. 5 лет уже Пэт не видел эту лошадь. Вот Эб и решил, что шансов за то, что Пэт ее узнает, примерно столько же, сколько у взломщика узнать часы с цепочкой, которая 5 лет назад ненароком накрутилась ему на жилетную пуговицу. И потом очень-то разорять Пэта Эб не собирался. «Ну, возвратить йокнопотовскому барышничеству славы на $8 — это, конечно, но не ради наживы, а только защищая честь». И, по-моему, уловка сработала. До сих пор думаю, что Эб обдурил Пэта. У того просто была уже задумка, что Эбу на обмен предложить. Вот он и отказался меняться иначе, как упряжка на упряжку, а не потому вовсе, что узнал кобылу Бизли Кэмпа. «А может и нет, дело темное». Кроме того, Эб был так занят тем, чтобы облапошить Пэта, что самого хоть голыми руками бери. Ну, тот черномазый выводит пару мулов, а Пэт стоит себе, пальцы за ремень засунуты, на Эба смотрит, да табачок жует. Медленно так, смачно. А Эб стоит, и лицо у него отчаянное, хоть и не испуганное пока еще, потому как понял он, что впутался куда серьезнее, чем думал. И теперь надо либо переть, зажмурившись напропалую, либо все к черту бросить. Фургон и ходу, пока Кэмпова кобыла крючок из себя не выдернула. И тут Пэт Стампер показал, почему он Пэт Стампер. Если бы он принялся расписывать перед Эбом выгодность сделки, думаю, Эб все ж таки сыграл бы отбой. Но Пэт был не из тех. Облапошил Эба прямо как тот матерый медвежатник, который надул другого, просто-напросто не показав ему, где стоит сейф. «Один хороший мул у меня есть», — говорит ему Эба. «Мне только от лошади надо избавиться. Давай менять лошадь на мула». «Да мне-то твоя дикая кобылка тоже ни к чему», — Пэт отвечает. «Нет, я беру любую тварь, какая с ног не валится, при условии, что в торге и за мной слово будет. Но торговать у тебя одну лошадь я не собираюсь, потому что мне она нужна не больше, чем тебе. Что до меня, так я меняюсь только ради мула. А это вот моя пара, они в масть друг другу и подстать. Чоха мне за них втройне дадут против того, что я бы получил, продавая их порознь». «Но все равно аж у тебя запряжка на продажу остается», — Эб говорит. «Нет уж», — Пэт ему в ответ. «Давай за них настоящую цену. Пара есть пара и никаких. А хочешь одного мула — поищи в другом месте». И снова Эб поглядел на мулов. «Что ж, мулы как мулы. Не слишком хорошие, но и не слишком плохие. Поодиночке-то каждому из них до Эбова мула было далековато, но в паре они смотрелись получше, чем какой ни на есть, но один мул. Так что с Эбом все было ясно. С ним было все ясно еще с той самой минуты, как Хью Митчелл рассказал ему про $8. И, думается, Пэту Стамперу тоже было все ясно еще в тот самый миг, когда черномазый ухватил под узцы лошадь, чтобы она палатку не своротила. Думается, уже тогда он почуял, что ему даже не надо будет особенно стараться обдурить Эба. «Знай только, говори «нет» достаточно долго». Больше-то Пэт ничего и не делал. Стоит себе, прислонившись к борту нашего фургона, пальцы за пояс сунуты, жует табак, да наблюдает, как Эб сызнова за осмотр мулов принимается. И даже я понял, что Эб уже проторговался. Думал так себе ручеек перейти, глядь, а там трясина оказалась. И теперь даже помедлить нельзя, чтобы поворотить назад. «Ладно», — говорит, — «беру». В общем, вдел черномазый новое тягло в сбрую, и мы поехали в город. А мулы как будто бы и ничего себе. Пес буду, если мне не подумалось, что Эб из этой стамперовой трясины сухим вышел. Да я-то что? У Эба самого, едва мы на дорогу выбрались, и стамперова палатка скрылась из глаз, физиономия стала, словно он дома на заборе сидит и всем вкручивает про то, что он где насчет лошадей как ненормальный, ну уж и не такой ненормальный, как кажется. Но не совсем, правда, физиономия у него расслабла, взгляд настороженный, посматривает все же, как там новые мулы. А мы уж в самый город въехали. Времени к мулам приглядываться не оставалось, но опять-таки... У нас еще вся обратная дорога была впереди.